Глава 4. Комиссар. Я позвонил Алине Ли. Найти ее телефон поначалу было непросто. Профсоюз, провозгласивший себя стражем услуг эскорта, не давал никакой информации, а номер счета был зарегистрирован на электронный псевдоним. И тогда я откопал в столе прошлогодний рекламный ежегодник со следами кофе на обложке. С одной из последних страниц из-под густой челки, сексуально прищурившись на меня, смотрела Алина. Парик другой, лицо немного более круглое, но это точно была она. Внизу фальшивый номер, которого достаточно, чтобы связаться. «Да, я слушаю», — более мягкий, но все-таки знакомый голос отозвался в трубке. «Это Лин Хуа. Кто мне звонит?» «Лин Хуа, Лотос, китайский». «Клиент», — сказал я, прижимая трубку к уху плечом и опасливо косясь на Лань. Она стояла неподвижно и смотрела на пустую стену. «Вы хотите встретиться?» «Очень хочу, Алина». Она бросила трубку, я немедленно перезвонил. «Я обращусь в профсоюз», — пригрозила она уже другим тоном. «Не нужно. Это упаковщик. У меня небольшие проблемы, и позвонить кроме тебя больше некому». Алина помолчала в трубку, подбирая правильные слова для насквозь дырявой и прослушиваемой изо всех дыр телефонной связи. «Мы так не договаривались. Сделала свою работу. А я хочу предложить еще одну». «Я сейчас подъеду». «Нет, не нужно», — торопливо сказал я. «У Олега через полчаса. Ну ладно, минут через 40. Буду ждать у двери». «Кто такой Олег?» «Господин комиссар». Комиссар жил в самом гадком месте самого престижного квартала за рекой. Его окна выходили на стены и лестницы даосского храма и сад. Его подъездная дверь упиралась прямо в мусорный бак. В подъезде воняло так же, как на помойке. Я подозревал, что и квартира не таит больших сюрпризов. Алина ждала меня, прислонившись спиной к двери его жилища. Никаких неожиданностей, короткая юбка и чулки в очень крупную сетку. Три вещи совершенно не укладывались в образ. Аромат очень дорогих духов, белая кофта, стоимость которой я примерно представлял, и очки, в стеклах которых я видел свое отражение. Очки явно были лишними. Второй раз я видел ее лицо, и снова ощущение того, что она разыгрывает меня, хотя никаких предпосылок к тому не было. Ведь даже имя ее я узнал случайно. «Не смотрите. Надеваю то, что от меня требуют», — сказала она вместо приветствия. «Мне все равно», — заверил я. Но мне не было все равно. Ее наряд меня так же притягивал, как и раздражал, и я старался рассмотреть ее глаза за бликами стекол. Алина взглянула на Лань, мне показалось, что даже слегка кивнула ей, как старый знакомый. Я держался на некотором удалении от Лани, все еще опасаясь ее неожиданной и внезапной живости, но Алина этого не заметила. «Таскаете ее с собой?» «Приходится. У меня дома, как оказалось, далеко не крепость Датун. А еще на полу лежат 5 трупов, как подозреваю парней из гонконгских триад». Алина не выглядела удивленной, она только усмехнулась, мерив меня взглядом. «Не слишком вы похожи на истребителя бойцов мафии из Сянгана?» «Это не я. Это она». Я кивнул в сторону Лани, изучающей темно-синюю стену с пятнами свежей краски. «О!» — сказала Алина и отклеилась от двери. «Знаю, скажешь, что я неудачно шучу и не хочу говорить правду». «Зачем вы мне позвонили?» — спросила она. «Снова нужна помощь», — начал я. Но договорить не успел. Алина нетерпеливо нажала на звонок. Комиссар открыл не сразу. Похоже было, что он спал прямо в плаще поверх растянутой серой футболки. Он медленно тер ладонями виски, словно выполнял странный ритуал. В глазах густой сеткой расползлись темно-красные прожилки. Комиссар махнул рукой, приглашая войти. «Заходите вдвоем. Это постоит за дверью. Или убирайтесь все сразу?» Алина пожала плечами. «Ничего, я побуду с ней. Идите. Только недолго, у меня клиент». Она взглянула на часы-браслет, болтавшиеся на запястье. «А еще бы мне все-таки узнать, зачем вы вытащили меня с утра из уютной квартиры». Комиссар вряд ли часто любовался видом из окна, оно было плотно зашторено. На низком столике среди остатков ресторанной еды помигивал тонкими цветными трубками экутер из тех, которые берут не для музыки. Комиссар отыскал чистый стакан, уселся на диван и принялся ковырять вилкой хитрую пробку сычуанской воды. «Надеюсь, у тебя что-то срочное?» — почти дружелюбно сказал он. «В принципе, нет. Хотел навестить бывшего друга. 5 покойников у меня в квартире могут подождать». Комиссар угрюмо кивнул и пододвинул ко мне стул ногой. «Рассказывай, только начинай сначала. Мне не слишком верится, что ты просил взломщика только для возни с паролем в твоем дурацком чате». Пока я говорил, он неспешно возился с экутером, протирая рукавом обод и продувал оба входных порта. «Тебе есть где пожить?» — спросил он, когда я закончил. «Ясное дело, что дома у тебя ожидаются еще гости». «Думаю, что я в полной безопасности», — усмехнулся я. Комиссар поморщился. «Перестань. Тебе повезло. Эффект неожиданности. Никто и никогда не ожидает от Лани владения искусством рукопашного боя. Скорее всего, встроенная система защиты с программой рукопашного боя. Необычно, но ничего сложного. Пустую голову можно залить что угодно, если есть необходимость в этом. Но учти, что в другой раз ее вырубят первый. А то, что останется от тебя, допросят, не сомневайся. И мне тебя даже не будет жалко, потому что ты идиот. Вещи от таких людей, как твой приятель Моно, от полиции утаивать опасно. Или ты думаешь, я не знаю, в каком дерьме он обычно полоскался, сохраняя при этом безупречно белый костюмчик? Боюсь, что не знаешь. Он был своим человеком в Хризантеме, общался там с такими типами, которые точно могут знать, почему он вышел в окно, а не в дверь. Не удивлюсь, если ему с этим помогли. Комиссар внимательно меня слушал, потом отложил экутер и извлек из кармана пачку сигарет. «То есть ты предлагаешь вот прямо сейчас сделать 2 приятные вещи. Мне открыть уже отправленное в архив дело о суициде очередного торчка и начать заново, а красотуле окунуться в дерьмо по уши и как следует понырять там, верно?» Он затянулся и уставился на раскаленный кончик сигареты. «Хорошо. Как, говоришь, звали одного из этих ребят?» «Мо». «Ты сказал, что они говорили на кантонском, значит, Мао. Фамилия не слишком распространенная, да и южане у нас нечастые гости. Я проверю». Он воткнул в экутер мелкую фиолетовую флешку и нацепил его на уши, извлек из-под стола ноутбук. На притушенном матовом экране мелькнуло окно полицейского терминала. «Это не будет мешать?» — я показал на экутер. «Это не будет мешать даже выбить тебе дурь из башки голыми руками. А теперь исчезни!» Я вернулся в маленькую тесную прихожую, впустил Алину и Лань. Алина опасливо заглянула в комнату. «В сети и в эйфории. Это надолго». «Ладно», — она снова взглянула на часы. «Часа полтора у меня есть. Расскажите, зачем звали?» «Надо покопаться в одной сети и попробовать восстановить диалоги». Алина приоткрыла рот, взглянула на меня с возмущением и покачала головой. «Так просто, да? Одна сеть. Это Хризантема. Послушайте, я вам что, хренов хакер? Или самоубийца вроде вашего дружка?» «Говоришь, как комиссар». Из комнаты доносились звуки клокочущей музыки и стук по клавишам. «Даже близко ко всему этому не подойду. Даже за 1 000 000 юаней. Но у вас нет 1 000 000 юаней». Она замолчала и пристально смотрела на меня. «Зачем вам это?» «Марсель Моно, да, я выяснила, как его звали. Ходил по лезвию очень острого меча и поплатился за это. Все его проблемы отправились вместе с ним. Можно просто оформить новую подписку, переехать в другой район, даже псевдоним взять, сменить работу и забыть обо всем этом». «Ты так и сделала, верно?» Алина промолчала. «Не получится», — добавил я. «Еще и пары дней не прошло с его смерти, а я уже вляпался по полной. Теперь либо разгребать все это, либо сидеть и ждать, что будет». Из комнаты все еще доносились музыка и стук клавиш. «Давно ты знаешь комиссара?» — спросил я. «А вы?» «Очень». «Значит, я немного меньше». Алина скинула с полки обувь и присела шорохом пальцев, заставила Лань присесть рядом. Я остался стоять у стены. «Вы дружили когда-то, верно?» Я кивнул. «Расскажете?» «Не хочу». «Хорошо, тогда расскажите про вашу жену. Комиссар говорил, что у вас закрытый чат с ней. А где она сама?» Алина качнула головой, давая понять, что она вся внимание. «Если хотите, чтобы я вам помогла, начинайте. Нет, это не любопытство. Я просто хочу знать, сколько хороших людей мы можем затянуть в это гнилое болото. Ее зовут Марта, верно?» «Верно. Но насчет нее не волнуйся. Мои поиски не причинят ей никакого вреда. Она давно мертва. Строго говоря, она и женой моей никогда не была». «Хотите меня еще больше запутать?» — догадалась Алина. Я усмехнулся. «Нет, но мне не сильно хочется обсуждать это с вами». «Потому что я вам нравлюсь?» «Вовсе нет, то есть не поэтому». Ее глаза смеялись. «Вы не подумайте, что смутите меня этим. Вполне нормально, когда вам нравится красивая девушка, а я красивая девушка». «Ты играешь со мной», — сказал я. «Может, совсем немного. Я хочу узнать, что вы за человек, прежде чем помогать вам». «И лучший способ узнать человека — спросить о его жене?» «Или друзьях. Но про одного вашего друга я наслышан, и теперь хочу изменить впечатление о вас в лучшую сторону». «Ладно», — отступил я. «Что ты хочешь узнать?» «Для начала, как вы познакомились, и почему вы говорите, что она не совсем ваша жена?» «Мы жили вместе несколько лет и, наверное, до сих пор были бы вместе, просто ни она, ни я не видели в браке никакого смысла». «Но у нее была ваша фамилия?» «Да. Это потому, что она ненавидела свою. Мы познакомились очень странно. Во время рейда в мою первую неделю работы. Я был молодой, длинноволосый, возмутительно дерзкий, и форма стажера городового мне очень шла. Мы шерстили окраины, искали кодеров, производящих флешки с крикерами. Тогда эта дрянь еще была незаконной. Заодно запугивали всякую шваль, среди которой могли обосноваться бойцы Сибалийского рассвета, Енисея или другой экстремистской шайки. Работа — сплошная романтика. По команде вынес окно, выломал дверь, ударил первого встречного пару раз башкой об стену, чтобы остальные быстро, хоть и путанно, рассказали, кто они и на каком праве тут живут. Марта была там. Нет, она не имела отношения к бандам террористов или киберторчков. В одном доме, ну, как доме, бараки из тех, которые теперь уже давно выжгли или посносили, нам не открыли на настойчивый стук. Я выждал 5 секунд и разворотил дверь ручным тараном. Но бандой там и не пахло. На вонючем диване ворочался глава семейства, от которого несло крепким самодельным пойлом. Он что-то булькал и пытался встать, но только ронял ногой пустые бутылки и банки. Его благоверная в засаленном распахнутом халате даже не проснулась. Терять на них времени смысла не было, дом следовало проверить, инструкция. В соседней комнате я нашел девочку лет 12. Она лежала под тонким грязным пледом, и у нее был жар, а в комнате с разбитым окном разве что сосульки не застывали. Я помню, что она лежала лицом к стене и вздрагивала от кашля. Я видел только ее грязные спутанные волосы, подтянутые под плед ножки. На столе какие-то мятые тетрадки, пустая тарелка с крошками, а на стене картинка с кроликом Тузи. Яркая, видимо, вырванная из какого-то школьного журнала и неумело прицепленная к стене как символ того, что детство не кончается даже в такой помойке. «Это была Марта?» «Это была Марта». Конечно, все это не мое дело, а социальных служб. И те, немедленно приехав, развели бы руками: бесплатная подписка за счет налогоплательщиков на жизнь в дерьме. Какие проблемы? Быстрее сдохнут, быстрее освободится клетка для следующих. А вот заявить о нападении на городового — дело другое. Нужно только отыскать подходящий тупой нож кучи мусора, который они назвали кухней. Так Марту определили в приют, а два куска генетического материала, получавших на нее пособие, подержав неделю в приемнике, вышвырнули на улицу. К тому времени их барак был занят уже другой семьей. «Вы, не думая, нарушили закон, чтобы фактически убить двух людей и спасти третьего. И нисколько не жалею об этом». «А ваша карма?» «Думаю, я разберусь с ней». «Хорошо. Продолжайте, я слушаю». Однажды спустя год я встретил их на улице, копающихся в мусорном баке неподалеку от того места, где они жили. «Ладно», — я усмехнулся, — «кого я обманываю? Я специально поехал туда». Курил, сидя на железной пожарной лестнице, и наблюдал, как они возятся среди отбросов. Потом подошел и, морщаясь от брезгливости, сунул отца Марты лицом в самую гниль. Он даже не понял, что произошло. Мне казалось, что я сделал, что должен был. А потом понял, что вспоминать об этом как о чем-то героическом не получается. Как-то со службы я отправился в даосский храм за рекой. Нет, не в этот, другой поменьше. Я смотрел на умиротворенные лица Кунзы и Гаутамы и не мог понять, почему их глубокая и величественная, как океан, улыбка вызывает у меня столько отвращения к себе. Кунзы, Конфуций. Думаю, каждому это знакомо. И тебе? Алина пожала плечами. Но речь сейчас не обо мне. А как ты нашел Марту? Я же все еще был городовым. Узнать о судьбе Марты оказалось совсем несложно. Ее поместили в социальный приют, и, несмотря на то, что он был далеко не частной школой Малого Сычуаня, там ей было куда лучше, чем дома. А через несколько лет она сама нашла меня. Сначала я обнаружил маленький сложенный из бумаги цветок, подоткнутый под дверь, потом еще один, а через пару месяцев ее саму. К тому времени ей исполнилось 18. Ее определили в швейное училище и дали какую-то начальную подписку. Откуда мне было знать, что она вообще помнит обо мне? Или, по крайней мере, не злится и не мечтает перерезать мне горло за то, что выкинул ее родителей из барака. Но, как часто бывает, история, которую она сама почти не помнила, обросла в ее голове героическими фантазиями. В первый день она просто сказала спасибо и ушла. Через неделю появилась снова, и я не мог понять, преследует она меня или нет. За что она говорит спасибо, я тоже понять не мог. Мы долго говорили о том, как сложилась ее жизнь. И не только об этом. Она смеялась, закрыв глаза рукой. Черта, которую у нее было не отнять. Через пару месяцев мы начали встречаться. И по этому поводу пришлось даже объясниться с комиссаром, тогдашним комиссаром. А потом она переехала ко мне. «Наверное, в вашей голове эта история, кажется, обросла кучей героических подробностей», — заметила Алина. «И не только героических». Алина вытянула ноги, спихнув с полки сапоги комиссара. «Вы же понимаете, что этот чат — просто бот с данными из ее соцсетей. Это не живая Марта, и никогда ей не будет». Я хмуро усмехнулся и не ответил. «Кстати, никогда не слышала об этом боте. Что-то новое?» «Не знаю. Нашел Марсель. Это было через неделю после ее гибели. Я не хотел разговаривать ни с кем, особенно с ним. С момента их знакомства Марсель проявлял к Марте неприкрыто теплые чувства. И мне это не всегда нравилось. Меня раздирали противоречия. Я постоянно пытался убедить себя, что их связывает только нежная, крепкая дружба. Но ничего не мог поделать и все равно ревновал. В тот день Марсель молча зашел, он был в том же костюме, что и в храме, когда приносил белые ирисы. Прогнать его я не смог. Говорить с ним тоже не хотелось. Но он, к счастью, молчал. Просто взял мой ноутбук, настроил этот чат и ушел очень на долгое время. Тогда я не понял, что это был один из тех его поступков, которые можно принять за заботу. Поначалу я игнорировал строчки, всплывающие в чате, потом начал коротко отвечать. Но та Марта вела себя вовсе не как бот. Казалось, что у нее ее характер. Впрочем, все это только алгоритмы, списанные с аккаунтов. Это я понимаю, я не дурак. Но скажи мне, ты не хотела бы еще хоть пару минут поговорить с тем, кого навсегда потеряла, даже зная, что он не настоящий? Глупый вопрос. Стук клавиш в комнате давно прекратился, и мы только это заметили. Алина аккуратно заглянула в комнату, затем подскочила и дернула меня за рукав. «Помоги!» Комиссар лежал на клавиатуре, отчего она хаотично мерцала яркой подсветкой. Один его глаз был прикрыт, другой бесцельно смотрел на ободок сползшего экутера. Я подхватил его подмышки, попытался поднять с кресла, а Алина сорвала с его растрепанных волос наушник. «Подержи так!» Она запрокинула его голову, отыскала в сумочке ампулу с белым порошком и всыпала ему в приоткрытый рот. Через пару секунд он закашлялся. Поводил глазами, пытаясь распознать окружение. Оттолкнул мою руку. «Ты в порядке?» Алина потрогала его щеку и шею. «В полном. Давно я в отключке». «Обделаться не успел», — заметил я. Алина укоризненно сверкнула на меня глазами. «Вот черт!» Он выпил стакан воды и вытер рот рукавом плаща. «Бывает такое дерьмо». Алина покусывала губы. «Давно тебя так вырубает?» Комиссар отмахнулся, вытер ладонью нос и откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. «Минут через 10 будет в норме», — сказала Алина. Открыла ящик стола и смела туда цветные флешки. Извлеченную из экутера швырнула в ведро. «Бесполезный картинный жест. Они все равно одноразовые». «Ты что, продаешь эту дрянь?» — спросил я. «Да, ему». Комиссар пришел в себя. «Пиши. Ты упаковщик, я тебе говорю. Доставай блокнот и пиши. Мао Вэй прибыл в Яндаш позавчера вечером из Сянгана. Прямого рейса нет, летел через Харбин. Там же пересели еще четверо гонконцев. Видимо, это и есть твои друзья». «Не проще было отправить ко мне наряд?» «Ты простак и чудак, Кирилл». Он внезапно назвал меня по имени. Видимо, еще не отошел от приступа. «Думаешь, что они все еще там? Твоя квартира чиста, как опытная девственница со швейным набором». «Прости, красотуля вырвалась». Алина достала из кармана очки, по стеклам пробежали цифры. «Дай пароль от Сяо, я взгляну». «Там зашифрованный канал», — предупредил я. «Да-да, разумеется». Повозившись с софтом, она протянула очки мне. «Покажи», — потребовал комиссар. Алина вывела изображение на стену. Маленький проектор на очках нарисовал на грязных обоях мое жилище. В камеру Сяо, который все еще работал, хотя и лишился провода, была видна часть квартиры. Пустое кресло, скомканные дорожки. Пятна на обоях превратились в едва заметные высыхающие разводы. Я коснулся руками стены, приблизил изображение. Надпись краской на окне тоже исчезла. «От триады я и не ожидал другого», — хмыкнул я. «От конфиденциального зашифрованного Сяо тоже». «Ты понимаешь, что домой ты уже не вернешься, верно?» — спросил комиссар. «Если только в последний раз. И, кстати, твои мертвые друзья не имеют к гонконгским триадам никакого отношения. Это уважаемые люди. По крайней мере, Мао Вэй, правая рука заместителя начальника отдела контроля качества концерна Цзихуа Биотех, или JB. Хотел бы я знать, кем тогда оказался господин, который с тобой беседовал. Ну, в любом случае, он уже покойник. У тебя талант, упаковщик. За день потерять последнего друга, повесить себе на шею живую куклу и перейти дорогу крупнейшей компании юго-восточного побережья. Знаешь, что я думаю? Выметайся-ка ты отсюда поживее. Я смотрел на его экутер, призывно подмигивающий на клавиатуре ноутбука. Он перехватил мой взгляд, нахмурился, но промолчал. «Ты мне поможешь?» — спросил я. «С чем тебе помочь?» «Я хочу знать, кто и почему выкинул в окно моего друга и чем таким он это заслужил». «Ты видел камеры?» «Я видел. Никаких следов того, что в его номер кто-то входил». Я засмеялся. «Ты бредишь, Олег. Или эта штука, наконец, разъела тебе мозги? Мой Сяо тоже не видел того, кто заходил ко мне в квартиру. Он и потом их не видел, иначе вызвал бы полицию». Комиссар пощелкал языком, вздохнул и сбросил на спинку кресла плащ. «Твоя правда, допустим. Просто давай я тебе сразу кое-что объясню. Кто и как пришил твоего друга, меня вообще не заботит. Он свое заработал. Если ты хочешь влезть во все это дерьмо и остаться чистым, то я тебя разочарую. Уже через пару дней, если повезет, твой сменщик будет упаковывать и продавать твои вещи. И я по тебе слезу не пущу, потому что у тебя был выбор. Затаиться, притвориться дурачком и спокойно жить дальше. Или проявить любопытство и закончить, как твой друг. Решай». Я с раздражением отметил про себя, что он прав. «Есть еще кое-что. Арина, позови Лань». «Убери эту гадость из моей квартиры». «Ты тоже смотри, я кое-чего тебе не рассказал». Я развернул Лань спиной и откинул ее волосы с шеи. Неровный розовый шрам был хорошо виден даже в полумраке конуры комиссара. Тот долго всматривался, затем дотронулся до шва короткими пальцами. «Вот черт! Девочку кто-то порезал. И совсем недавно. Это может быть связано с тем, что она в одиночку пришила пятерых бойцов JB?» «Ладно, четверых. Пятый на бойца вообще не походил». Комиссар пожал плечами. «Откуда я знаю? Я с таким в первый раз сталкиваюсь. Лани не могут драться, они дышат-то с трудом. Их задача — слушать команды, не помереть раньше срока и вовремя раздвигать коленки. Говорю же, какая-то система безопасности или что-то вроде того. Если ты мне не наплел, в чем я, собственно, не уверен, то с твоей куклой явно что-то не так. Это не кустарная работа, это точный хирургический шов. Я в таком разбираюсь. Я бы сказал, что кто-то ее модернизировал, если бы Лань вообще можно было модернизировать. Какая-то ерунда. Нужно почитать про эту модель поподробнее». Я посмотрел все модели Лани в хризантеме. Все, что можно было найти. Ни одна из четырех моделей даже близко не похожа на нее. Комиссар присел, ощупал щиколотку и голень Лани. «Номера нет, и он не срезан. Ты понимаешь что-нибудь?» «А я, кажется, понимаю». Он закурил и, долго прищурившись, смотрел на Алину. Пепел падал на его пальцы и мятую футболку. «Красотуля, спрячь упаковщика на денёк к себе, пока я не решу, что делать. С меня причитается. Я прямо сейчас пошлю в твою квартиру, Кирилл, человека, забрать твои вещи, то, что нужно на первое время. И, кстати, как там коробка с барахлом Мано? Ты их еще не распродал? А это нужно сделать, но, видимо, я сам займусь, пока ты пытаешься остаться живым хотя бы до следующего праздника фонарей. Так что ты...» — он ткнул меня пальцем в грудь. «Сиди тихо, как будто ты тоже Лань, только поглупее. Настоящий тупой эксклюзив, понял?» Он погладил Лань по щеке, всмотрелся в ее пустые глаза. «Кем ты была, девочка? Не скажешь нам?» «О чем это ты?» — качнула головой Алина и шагнула ближе. «Не дошло? Вон даже упаковщик понял. Она все-таки не Лань. Я бы и не сказал, что меня это сильно радует. Наша куколка, судя по всему, настоящий живой человек. По крайней мере, была когда-то». Снаружи выл ветер. Над головой со скрежетом и свистом проносились вагоны монорельсовой дороги. Алина устало взглянула на меня и пошуршала пальцами, словно одним жестом манила и меня, и Лань. «Идемте. Комиссар велел вас припрятать. Так что поедем ко мне. Только учтите это на день, максимум два. Я не слишком жалую квартирантов. Мои вещи не трогать, в холодильнике не копаться. И дополнительный гостевой пакет оплатите сами, я не тайный миллионер». «Слушай», — я догнал ее стремительно зашагавшую к платформе и развернул к себе, рискуя получить по лицу. «Ты, наверное, думаешь, что я сильно рад всему этому, что мне очень хочется вломиться к тебе в квартиру и раздражать там своим видом. Знаешь, я не против вернуться к себе. Могу даже пару дней пожить на работе. Я серьезно, без обид. Только одна просьба — возьми ее к себе пока». Я кивнул на молчаливую Лань, с кажущимся любопытством разглядывающую мачту монорельса. Я с ней как в желтом плаще, виден из любой точки города. В прошлый раз она чуть не лишилась пальцев. Если эти ребята подготовятся... «Помолчите», — спокойно сказала Алина. «Идемте, мой дом не развалится от пары гостей». «Эй, упаковщик!» Голос позади меня показался знакомым. Это был городовой с выбритым и выкрашенным в розовый затылком. Он держал под мышкой две коробки и сумку и торопливым шагом направлялся к нам. «Комиссар велел захватить твое барахлишко, твое и твоего прищурившегося друга. Но, думаю, его коробочки никуда не убегут, а твою зубную щетку я притащил». Он усмехнулся и кивнул в сторону девушки. «А ты просто монстр, как я вижу. Одной игрушки мало». Я сжал кулаки в карманах плаща. Городовой вроде бы как заметил этот жест и расплылся в улыбке еще сильнее. «Дно придерживай пальцами лучше. Я случайно разворошил твою коробку. Все может выспаться. А ты, красотуля, что смотришь? Нашла человека прибраться в своей квартире?» Он подергал себя за лацканы кителя и сделал едва заметный неприличный жест. «А я давно предлагал свои услуги, причем сделаю все культурно, бесплатно и даже не наслежу». Я ожидал, что Алина влепит ему по лицу, но та только тихо смеялась, прикрыв рот. «Марк, отстань от нас. Работы мало». «Работы полно», — он слегка пнул коробку. «Но для приятных людей минутка найдется». Он бросил мою сумку на землю, отсалютовал Алине и также торопливо скрылся за углом дома. «Никто из нас вам не помощник», — сказала Алина, взглянув на вещи. Я пожал плечами и поднял с земли коробку и сумку. «Думала, что вы ему врежете», — сказала Алина, взяла Лань за руку и зашагала к платформе. Я старался не отстать. «То же самое думал про тебя». «Бить Марка? Он же идиот. Хотя забавный и даже симпатичный идиот». «Можно без комментариев». Алина удивленно взглянула на меня, деланно подняв брови. «Ревность? Мы даже не друзья». «Я не об этом». «О том, как вы поберегли его смазливое личико? Ладно, не сердитесь. Я не подумала, что ваши теплые чувства могут быть взаимными». Она ловко сложила из пальца в десятку. «Мир». «Бить городового при исполнении в моем случае — плохая затея, особенно сейчас». «На площади Шань вы не были так рассудительны». Я не сразу понял, что она имела в виду. «Постой, ты что, следила за мной?» «Вы были не в себе. Я должна была убедиться, что все будет в порядке. И не думайте, что это обычная забота о клиентах или входит в счет за мои услуги. Вы могли легко привести ко мне кого угодно, хоть своих гостей». Она смотрела на несущийся к нам вагон монорельса. «А еще у вас на руках теперь почти ребенок, который, правда, никогда не заговорит и не возьмет ложку. Так что мир и 10, Кирилл?» Я угрюмо кивнул.